приказала она тоном, который отбил у Пилар охоту спорить. «Такие вещи нужно делать как следует в кругу семьи. Мы спустимся, откроем бутылку лучшего шампанского и позвоним Софии в Костелло». «Его дети мне по душе», — добавила она, вернулась к столу, закрыла полевой журнал и положила его на место. «Девочка получит жемчужное ожерелье моей матери, а мальчик — серебряные запонки моего отца». «Спасибо, мама. Ты дала мне и всем нам повод для праздника. Скажи им, чтобы поторопились», — приказала она, вышла прямая и стройная, позвала Марию и велела ей принести вино. Часть четвертая. Плоды. Мы урожая ждем от лучших лоз, чтоб красота жила не увядая. Пусть вянут лепестки созревших роз, хранит их память роза молодая. Вильям Шекспир, сонет первый, перевод Самуила Маршака. Глава 25. Тайлер был покрыт грязью, в спину вступила ноющая боль, костяшки левой руки были кое-как замотаны жалкой тряпкой. Он находился в раю. Местные холмы не так уж сильно отличались от отрогов его родных гор. Тай понимал, почему Чезаре Джамбелли нашел здесь свою мечту и почему начал вспахивать эту каменистую почву. В тени здешних холмов таилась та самая первозданная красота, которая сильно действует на определенный тип людей, бросая им вызов. «Но эту красоту нужно не приручать», — думал Тай, — «а просто принимать такой, какая она есть». Если бы он мог жить где-нибудь, кроме своих виноградников, то только здесь. Погода стояла прекрасная, дни были долгими и мягкими, а местные рабочие горели желанием испытать искусство приезжего виноградаря. «И его мускулы», — думал Тай, пробираясь между рядами лос Костелло. Он несколько дней помогал бригаде, прокладывавшей трубопровод от резервуара к молодым посадкам. Растительная система была хорошо продумана, и часы, проведенные с бригадой, дали ему возможность познакомиться с этой стороной деятельности компании и ответить на небрежные вопросы, касавшиеся Донато. Языковой барьер оказался не такой серьезной проблемой, как он ожидал. Пообщаться с ним стремились и те, кто не знал английского. Помогал язык жестов, выражение лица и бескорыстная помощь добровольных переводчиков. В результате у Тайлера сложилась достаточно четкая картина. На виноградниках не было человека, который бы принимал Донато Джамбелли всерьез. Тени становились все длиннее. День клонился к вечеру. Задумавшийся Тайлер вышел в сад, где цвели гортензии размером с баскетбольные мячи, и к гроту устремлялись реки каких-то бледно-розовых цветов. Посреди сада бил фонтан, охраняемый Посейдоном. «Итальянцы любят своих богов, свои фонтаны и свои цветы», — думал он. «Все это было в чудесном дворце Чезаре Джамбелли, прятавшемся в холмах». «В очень богатом маленьком дворце». Тайлер остановился и огляделся. Именно о таком месте мечтал бы честолюбивый человек, у которого есть требовательная жена. «Прекрасное место для того, чтобы приехать сюда в гости», — думал Тай. «Но как можно жить здесь постоянно? Столько комнат, столько прислуги. Для одного ухода за садом, газонами, деревьями, прудами и статуями требовалась целая маленькая армия». Впрочем, некоторым нравится иметь под началом маленькую армию. Он прошел между двумя мозаичными стенами, украшенными барельефами пышнотелых нимф, и спустился по ступенькам к еще одному пруду, заросшему кувшинками. Отсюда не было видно виноградников, сердца этого царства. Точнее, из виноградников не было видно тех, кто отдыхал в этой части сада.